Я отвернулся. Я, равнодушно смотревший, как люди заживо сгорают на костре. Я, переживший весь ужас двух мировых войн. Я, спокойно глядящий на первый открывшийся глаз Хавала. Я отвернулся. А потом понял, что есть всего одна причина, по которой эта девушка могла меня помнить, а я ее нет. Всего одна причина, которая может стоить жизни и мне. Визг тормозов, звук удара и истошный вопль, стоящий рядом женщины, долетели до меня, как из тумана. Я скользнул под фору в последний момент, выхватывая хрупкое тело в безразмерной толстовке, укрывая в шелесте крыльев, унося прочь от неминуемой смерти. Грузовик вошел в стальной забор. Кажется, водитель выжил, но я не остановился проверить. Я уносил девчонку прочь от визжащей толпы зевак до того, как меня заметят. Остановился только на последнем этаже своего дома. Спланировал на террасу, с трудом приземлился, но никак не мог отдышаться. Я никогда не поднимался на крыльях так высоко и был уверен, что это невозможно. Сердце молотило о ребра так сильно, что мешало дышать. «Идиотка!» Свистящий шепот вырвался изо рта. «Мы оба чуть не сдохли. Ты это понимаешь?» Я разжал объятия, с силой швыряя ее рядом. Она не устояла на ногах и упала. Но в карих глазах не было ни капли отчаяния, свойственного смертникам. Напротив, там светилось торжество, хоть ее и трясло, как ненормальную. Эта дура улыбалась. «Пыталась привлечь твое внимание», с трудом выговорила она, поднимаясь на ноги. «А если бы я прошел мимо? Или просто не успел?» «Нет, она точно ненормальная». «Любовь без доверия не имеет смысла». Десятки таких, как ты, наивно хлопали глазами и чего-то ждали от меня. Мы стояли на 48-м этаже, мокрые до нитки, и ливень хлестал прямо в лицо. Раскаты грома стали ближе, как метроном, отсчитывая мои последние мгновения. Бешено сверкала гроза, будто сам мир вокруг заходился в агонии. «Кто ты?» Я уже не кричал. Голос ослаб. Хотелось сесть и рассмеяться. Так глупо все это выглядело. «Та, кого ты будешь спасать, несмотря ни на что», — спокойно ответила девушка. «Так вот, как выглядит моя смерть. Она звонит в дверь, вероломно выламывает все замки. Она упорна, неумолима, никогда не отступает. И она будет бороться за меня, даже если весь мир ополчится против нее. Проваливай!» Глухо простонал я и все-таки уселся на мокрые плиты террасы. Уткнулся лицом в ладони, но рассмеяться уже не смог. «Просто в один ужасный момент твое сердце становится важнее здравого смысла», повторила она мои слова. «Кира, за что ты так со мной?»